Матерь Агни-йоги. Каждую темную мысль по закону противоположностей можно заменить светлой и нечистую чистой. В этом залог преуспеяния. И чем сильнее мысль, тем мощнее ее противоположный полюс. Трансмутация происходит по линии родственных противоположностей. Полюс меняется, но сила остается. Антиподом безобразия будет красота. Это верный критерий безошибочности мышления и выбора. С ней к вершинам пройдем там, где доступа нет. Преображение Савла совершалось путем перемены полюсности и энергии его духа. Савл, апостол Павел.